уткнулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит: «Эх ты, Айлып скороумный, тебе что надо, косу али невесту?» Мне отвечает: «Невесту мою надо золотой косой на 20 сажен». «Опоздал», — говорит, — «коса-то теперь стала 30 сажен». «Это, — отвечает Айлып, — дело второе. Мне бы невесту мою любезную достать». Так бы и говорил: «Вот тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди 3 года. За тобой больше не приду. Сам дорогу ищи. Приходи, смотри час в час, ни раньше и ни позже. Покланяйся еще дедку Филину, не прибавит ли тебе ума?» Сказала, и нет ее. Как светло стало, пошел Айлып домой, а сам думает: про какого это она Филина сказывала? Мало ли их в лесу, которому кланяться? Думал, думал, да и вспомнил, как на дереве сидел, так вился один у самого носу и все кричал: «Фу-бу, фу-бу», будто упреждал: «Берегись, дескать». Беспременно про этого говорила, решил Айлып и воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать: «Детка Филин, научи уму-разуму, укажи дорогу!» Кричал, кричал, никто не отозвался. Только Айлып терпеливый стал, еще день переждал и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлып 3-й день переждал. Вечером только крикнул: «Детка Филин, а с дерева-то сейчас? Фу-бу, тут я, кому надо?» Рассказал Айлып про свою незадачу. Просит пособить, коли можно. А Филин и говорит: «Фу-бу, трудно, сынок, трудно». Это, отвечает Айлып, не горе, что трудно. Сколь силы да терпенья хватит, все положу, только бы мне невесту мою добыть. Фу-бу, дорогу скажу, слушай. И тут Филин рассказал по порядку. Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин. У кого хочешь, отберет. И может Полоз все место, где золото родится, свое кольцо взять. 3 дня на коне скачи, и то из этого кольца не уйдешь. Только ехать все-таки в наших краях одно место, где Полозова сила не берет. Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недешево это стоит, обратного ходу не будет. Айлып и давай просить: «Сделай милость, покажи это место». «Показать-то, — отвечает, — не смогу, потому глазами с тобой разошлись. Днем я не вижу, а ночью тебе не углядеть, куда полечу». «Как же, — спрашивает, — быть?» Детка Филин тогда и говорит: «Приметку надежную скажу. Побегай, погляди по озерам и увидишь. В одном посередке камень тычком стоит, вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с 3 голым-гало, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж Полозу не взять». Айлып перевел все это в голове и смекнул: на озеро Иткуль приходится. Обрадовался, кричит: «Знаю это место. Филин свое толмит. А ты побегай все-таки, погляди, чтобы оплошки не случилось». «Ладно», — говорит, — «погляжу». А Филин напоследок еще добавил: «Фу-бу, про то не забудь. От Полоза уйдешь, обратного ходу не будет». Поблагодарил Айлып детку Филина и пошел домой. В скорости нашел он то озеро с камнем в середине и сразу смекнул: в день от этого места не добежать. Беспременно надо конскую дорогу наладить. Вот и принялся Айлып дорогу прорубать. Легкое ли дело одному-то да по густому лесу на 100 верст слишком? Когда и вовсе из сил выбьется, вытащит тогда косу, конец-то ему достался, посмотрит, полюбуется, рукой погладит и ровно силы наберет, да опять за работу. Так у него 3-то года незаметные промелькнули. Только-только успел все сготовить. Час в час пришел и выпил за своей невестой.